Теперь перед глазами у него был кожаный ремень и зеленоватая форма. Он взглянул вверх. Полковник, улыбаясь, смотрел вниз. «Вздремнули?» «Как ни в чем не бывало. Завидую вашей выдержке. Прошу вас, отнеситесь ко мне с доверием. Поговорим, как мужчина с мужчиной». Он придвинул второй табурет и сел. Гусман спросил. «А Батилана?» Его утащила в свою клетушку надзирательница. «Вот ненасытная баба!» Я так и подумал, увидев ее грудь под гимнастеркой. «Но характер холодный, никакого снисхождения не будет, уж поверьте мне!» Гусман подумал. «А ведь сейчас я мог бы быть на месте Батиланы, изображая фаворита королевы!» Всегда он так, вот лодырь, не дал себе труда поухаживать за надзирательницей. «Сейчас я вам докажу мою искренность. Эта женщина способна на все, фанатичка. Но сейчас, между нами говоря, вы не считаете, что несколько перехватили в своем притворстве?» «Притворстве?» «Да, перехватили. Это вызывает подозрения». «Я устал», — отговорился Гусман. «Отлично знаю. При вашей профессии следует все отрицать. Уважаю ваше поведение, хотя для меня оно равно признанию. Видите, надзирательница оставила ключи на столе». Гусман заметил ключи, спросил. «Чтобы я совершил попытку к бегству, меня расстреляли? А если не попытаетесь, мы что, помилуем вас?» «Ну, дружище, слушайте меня внимательно. Отвечаю откровенностью на ваше недоверие. Вот что я вам скажу. Я удручен, затравлен. Будь я в вашем возрасте, бежал бы с вами, куда глаза глядят. Но мне надо думать о будущем. Слишком я молод, чтобы пускаться в авантюры». Гусман уже не в силах совладать с нетерпением, спросил. «Когда бежать? Сейчас?» «Надо дождаться оружейного залпа. Тогда можете быть уверены, что надзирательница не появится. Ни одной казни не пропустит. Кого расстреливают?» «Когда услышите залп, в вашем распоряжении останется 3-4 минуты». «Для бегства? Кого же расстреливают?» — повторил он, наперед зная невероятный ответ. «Расстреливают Батилану?» «Эта сука сначала им попользуется, а потом с величайшим хладнокровием уничтожит. Беднягу уже ничто не спасет. Но вы, просто ума не приложу, куда вам деваться, когда вы выйдете отсюда. В этих краях мне известны два типа людей — фанатики, их меньшинство, которые выдадут вас полиции, и остальные, которые из страха повредить себе, выдадут вас полиции». Гусман язвительно заметил, «А полиция меня отпустит». «Одного убивают, другого отпускают. Нужно ладить со всеми, с правительством и с революцией». «Вы мне подаете надежду, чтобы схватить снова?» «С вами не столкуешься. Но сами скажите, предоставится ли другой случай?» «Считайте, если хотите, что мы ни о чем не говорили, и поступайте по-своему. Оставляю вас, желаю удачи». Гусман еще ничего не придумал, когда раздался залп. Тут он вскочил, пробормотав. «Бедняга!» Прошел, шатаясь, спотыкаясь, озираясь на все двери через эту бесконечную комнату. Остановился у стола и прислушался. Быстро схватил ключи. Гусман сказал, «Только бы это не было ловушкой». Ему показалось, что голос его прозвучал слишком громко, и леденящая слабость сковала руки и ноги. Страх. Он снова заколебался, как бы не ошибиться дверью, вышел в серый коридор. Перед входной дверью с отчаянием вспомнил слова полковника: «В вашем распоряжении 3-4 минуты». Надо попробовать ключи. Их было много, все они торчали в разные стороны, и он без конца перебирал связку, страшась снова вставить негодный ключ вместо того, чтобы испробовать новый. Прежде чем замок щелкнул, он насчитал 12 ключей, толкнул тяжелую дверь.